Глава 33. Довольно занимательно. Я все думал, какой же ход последует от мира в ответ на мои выкрутасы. Но, кажется, поджечь его оказалось не так просто. Хотя, наверное, глупо было ожидать, что только увидев теоретическую угрозу, все тут же бросятся ее устранять. Мир так просто не работает. Но вот то, что они решили поговорить, тоже неожиданно. Не помню, чтобы хоть кто-то говорил о межфракционном общении даже в теории, особенно между людьми и монстрами. Скорее всего, есть что-то, что я упускаю. Есть что-то, из-за чего Белая Скала легко приняла в свой город делегации от других фракций, и оно же побудило других начать друг с другом диалог. Что-то очень важное, о чем я не знаю. Что-то или кто-то. Выжидая в городе до самого заката, никто другой так и не появился. Фракция «Мир мертвых», возглавляемая каким-то разумным зомби, и технократ – технофанатики. Кроме этих двух, сегодня в город никто не пришел. Вряд ли остальные придут ночью, и тем более вряд ли ночью будет проводиться их встреча. Или я уже все профухал, и там именно сейчас идут трехсторонние переговоры, или завтра придут другие. Нужно придумать, как слиться с теми, кто войдет внутрь. Как же бесит, что нельзя просто использовать сокрытие. Моя любимая способность и сейчас так сильно нужна. Блин. В расстроенных чувствах я перестал шататься по городу и вернулся в гостиницу, медленно толкнув дверь. Про комендантский час в этом городе, конечно же, не слышали. Обычно, если я возвращаюсь затемно, то в холле меня никто не встречает. Хозяйка просто переносит вещи в свою комнату и запирается там, укладываясь спать вместе с дочерью. Что удивительно, сейчас было не так. Открыв дверь, я увидел этих двоих, что все еще сидели за стойкой и о чем-то разговаривали. «Дядя, ты пришел!» Маленькая девчушка сразу подбежала ко мне. То ли она просто играет роль радушного маленького талисмана этой гостиницы, то ли правда рада меня видеть. Каждый раз аж светится. «А, были дела, так что вернулся поздно», — ответил я, похлопав ее по плечу. «А ты чего не спишь?» «Вас жду». Эта мелкая сказала что-то подозрительное. «Простите». Хозяйка гостиницы вышла вперед и извинилась. «Что-то случилось?» — спросил я, а сам приготовился к любым неожиданностям. Ощущение опасности молчало, но я никогда не забывал, что в этом мире могут быть существа существенно сильнее меня. И не факт, что я успею их почувствовать. «Ах, нет». Видя, что я напрягся, она тут же отступила на шаг и замахала руками. «Тут человек представился как ваш друг». «Человек?» «Да», — женщина поспешно закивала. «Он сказал, что вы друзья. Найти вас в этой гостинице было сложно, так что он решил остаться тут и дожидаться вашего прихода». «Как интересно! Друг тела, которое я на себе ношу? Или...» «Вот как!» Улыбнувшись максимально добродушной улыбкой, я сделал вид, что успокоился. «Простите, я немного на взводе». «Все хорошо». Хозяйка, похоже, действительно испугалась моей реакции и теперь заметно успокоилась. «Значит, мой друг в гостинице. Не очень хорошие новости для меня. Если это друг моего ворованного тела, то легко меня разоблачит. Убить его прямо тут – не очень хорошее решение». «Я не имею права пускать гостей в вашу комнату, пока вас нет», – кивнула хозяйка. «Так что выделила ему свободную комнату. Он в номере 32». «Целый номер ему выделила для ожидания». «И часто вы так делаете?» — спросил я, изобразив усмешку. — «Не очень», — ответила та, но перед ответом была довольно продолжительная пауза. — «У нас не очень много постояльцев. Раз уж к ним приходят друзья, то я, как радушная хозяйка, не смею их обижать». — «Понятно», — ответил я. — «Тогда я поднимусь в номер. Простите, что заставила вас меня ждать». — «Да ничего». — «Чушь собачья. Эта женщина очень мило улыбается. Из-за постояльца, который тут живет всего ничего, она не только отдала номер за даром ради встречи с другом, так еще и не ложится спать. Не ложится сама и не укладывает дочь. Не слишком ли много чести для одного меня? Очевидно, что там не друг. Тогда кто? Поднимаясь по лестнице, я отдал приказ Фран. Поднявшись вперед меня, она тут же прошла в нужный номер. Если бы он смог обнаружить ее, то пришлось бы сразу улепетывать, сверкая пятками. К счастью, Фран не обнаружить. «Один. Ждет». Едва войдя в номер, Фран тут же сообщила, что он ждет, когда я войду. Он уже знает, что я пришел и принял на стуле деловую позу. хочет произвести впечатление? Если так, то это не мой друг. Вернее, не друг этого тела. Исходя из поведения хозяйки, то он кто-то важный. Точно. Хозяйка же наша подрабатывает шпионом. Причем шпионом не Белой Скалы, а кого-то другого. Я чуть не забыл, что в своем самом первом сообщении она написала, что к нам нужно присмотреться. Фран, хозяйка отправляла еще послание. Не знаю. Мы как-то перестали следить за этим местом, а оно за нами следить не переставало. Значит, это пришел работодатель этой дамочки. Поэтому она с ним так вежливо. Любопытно. «Вы так долго меня ждете?» — сказал я, открывая дверь. «Интересно, чем же скромный падальщик вас заинтересовал?» Этот парень в самом деле сидел на стуле с напускным деловым видом. Войдя внутрь, я первый начал разговор, и, нужно сказать, это его немного удивило. «Я ваш друг», — ухмыльнулся тот, вставая с места. «У меня нет друзей», — отмахнулся я. «Зато у вас есть недюжинный талант». Глазки этого гада как-то недружелюбно сверкают. «В этом месте таких полно», — ответил я, стараясь вообще не выказывать эмоций. «Нет, не полно», — сказал тот. «Мы много за вами наблюдали. Вы действительно очень необычный падальщик». «И что вы от меня хотите?» Склонив голову на бок, я сделал удивленный вид. «Мы хотим дать вам работу. Работу и друзей», — сказал тот с деловой улыбкой. «Вы заинтересованы?»